Мастер Дао был заражен его героизмом и улыбнулся. «Владыка культа Цинь, несмотря на то, что мы с тобой хорошие друзья, я всегда был упрежден касаемо тебя, считая твое поведение эксцентричным, будто у дьявола. Тем не менее, хоть у меня и было чувство, что ты из дьявольского пути, я всегда тобой восхищался. Я даже мечтал о том, что однажды смогу стать как ты, и перестать заботиться о последствиях своих действий». Цинь Му громко рассмеялся. «Мастер Дао Линь, ты до сих пор думаешь о борьбе праведных с дьяволами?» Линь Сюань улыбнулся. «Меня так учили с детства, так что я не могу полностью измениться. Тем не менее, после встречи с владыкой культа Цинь я не думаю, что так называемый дьявольский и праведный пути что-то значит. Несмотря на то, что действия владыки кажутся мне эксцентричными, я чувствую, что у тебя сердце младенца. Когда я это заметил, отличие между праведностью и дьяволом стало еще незаметнее. Меня очень часто завораживает то, что ты делаешь и как». Цинь Му похвалил и проговорил. «Старый мастер Дао был и вправду мудр, раз выбрал тебя в качестве своего наследника. Патриарх небесного дьявольского культа тоже был мудр, если его выбор пал на тебя». Они оба громко рассмеялись, взбираясь вверх по каменным ступеням, весело разговаривая по пути. Придя в святилище Дао, они обнаружили бесчисленные слои дворцов. Навстречу им выбежали несколько взволнованных даосов, крича: «Вор, вор! Зал зеленой козы ограбили, унесли много сокровищ». Цинь Му остановил старика, спрашивая у него: «Старший, на небесах чистого небосвода вор?» Тот кивнул. «Не знаю, что произошло, но кажется, что вор совершенствовал наше искусство прохождения сквозь стены. Печати зала зеленой козы остались нетронуты, но сокровища внутри исчезли. Кроме того, нескольких даосов раздели догола, а их одежду повесили на дерево. Их связали их собственными робами золотого дракона, не позволяя освободиться. Среди нас вор, он определенно ученик нашей секты». Цинь Му был ошеломлен. Внезапно старый даос развернулся и смерил их взглядом, прежде чем осторожно спросить: «Я впервые вижу ваши лица, откуда вы?» Цинь Му улыбчиво ответил: «Я, тело тирана вечного мира, владыка небесного святого культа, великий ректор небесной святой академии Цинь Му. А это мастер Дао секты Дао вечного мира. Мы слышали, что секта чистого небосвода – это ветка секты Дао, поэтому пришли к вам в гости». Старый Дао посмотрел на них с обеих сторон, после чего дважды обошел по кругу, улыбнулся и проговорил: «Так вы бедные родственники из деревни, пришедшие сюда за богатством и славой. Думаю, что способностей у вас тоже никаких нет». Цинь Му улыбнулся и промолчал. Старик поспешно ушел, и Цинь Му внезапно ошеломленно дрогнул. Тут же, пощупав свой пояс, он резко изменился в лице и собрался преследовать даоса, но тут уже скрылся. Юноша замер, уголки его глаз начали дергаться. Мастер Дао Линь Сюань с недоумением спросил: «Владыка культа, что случилось?» «Один из моих мешочков Тата исчез». Лицо юноши обрело зеленый цвет, он стиснул зубы. Его украл тот старый даос. Линь Сюань подпрыгнул от удивления и спросил: «Подобный способ не мог использовать полубог первобытного царства. Кажется, это работа рук старшего владыки культа». «Тем не менее, тот старый даос не слишком на него похож. Погоди-ка, кажется, я тоже что-то потерял». Даос Ча поспешно потрогал свои карманы и изумленно прокричал: «Из моей короны Дао исчезли вилы. Моих духовных пилюль стало намного меньше». Печально завопил Цилинь, будто только что потерял семью. Водный Цилинь резко изменился в лице и поспешно порылся в своих духовных пилюлях, обнаруживая, что они до сих пор на месте. Внезапно он пришел к осознанию: «Где мой хозяин? Он только что был на моей спине, как я мог его потерять?» Все поспешно оглянулись, но не могли найти и следа небесного преподобного Юя. Когда он исчез, никто из них ничего не заметил. Все начали волноваться. Цинь Му глубоко вдохнул и попытался успокоиться. Усмехнувшись, он проговорил: «Когда старый вор берется за работу, он никогда не возвращается с пустыми руками. Так как он часто ворует, он не показывает своего настоящего лица. Его умение менять внешность великолепно. Он может менять даже свой рост и вес. Благодаря технике создания, которой я его обучил, если он превратится в женщину и встанет предо мной, я не смогу его распознать». На лице мастера Дао возникло странное выражение. «Твой старик часто навещает мою секту Дао. Это плохо, рано или поздно его сломают, и сломают ему ноги». Цинь Му не мог злиться на старика, и продолжил идти в сторону святилища Дао. Этот старый вор воровал по всему вечному миру, вместе со слепым, Они вели себя как два самаритянина. Не странно, что я не встретил его в столице. Должно быть, небеса чистого небосвода не первое место, которое он посетил. Этот старый вор обворовал бог знает сколько священных земель и небес. Ну ладно, что у тебя пропало? Мастер Дао Линсюань помрачнел в лице, но ничего не ответил. Тем не менее, судя по его странной походке, старый даос скорее всего стащил его белье, в чем он стыдился признаться. Как только они вошли в святилище Дао, навстречу им выбежала группа даосов, крича: «Кто-нибудь видел группу старых даосов?» После того, как они тут побывали, из святилища Дао исчезло огромное количество вещей, даже гости из райских небес были ограблены. Циньму указал пальцем. Они побежали туда. «Спасибо», даосы тут же бросились вперед, переполняясь убийственным намерением. «Найдите тех стариков и сломайте им ноги, чтобы они больше не могли бегать». Те старые даосы оказались старшими дядями из дворца Дао. Им и вправду нужно ломать ноги. Если они осмелились воровать в моем святилище Дао, то их ноги нужно сломать. Вскоре в святилище Дао почти не осталось людей, было лишь несколько странных на вид полубогов, уставившихся на Циньму и остальных. Отвернувшись, Циньму приказал двум целиням следить за ситуацией снаружи, после чего закрыл врата в святилище и улыбчиво проговорил к полубогам: «Дамы и господа, я, Циньму, один из трех героев реформы Вечного Мира, также меня знают как тело тирана Вечного Мира или владыка небесного святого культа. Человек сбоку от меня, это мастер Дао Линсюань из секты Дао Вечного Мира. Вы слышали о нас? Люди впереди выглядели как боги древних звезд. К примеру, у учеников владыки Сатурна была голова человека и тело змеи, у учеников владыки Марса – голова быка и тело человека, а ученики великого владыки Солнца имели головы птицы три ноги. Все они отличались друг от друга и очень редко имели облик человека». Взгляды полубогов упали на Циньму и Линсюаня. Полубог с телом человека и головой бога, который, по всей видимости, был учеником владыки звезды лесного волка Куя, небрежно ответил: «Тело тирана Вечного Мира, я никогда о таком не слышал». Из оставшегося мешочка Таты Циньму вылетела пилюля меча, и он осторожно взял ее в руку. В следующий миг пилюля превратилась в хлыст исконного волоса, и юноша расплылся в улыбке. «Вы вот-вот обо мне услышите, впрочем, боюсь, это последний раз, когда у вас выпала такая возможность». Мастер Дао отбросил свой хлыст и достал меч. Свет его лезвия рассеялся по святилищу, исполняя 14-е описание меча Дао. «Дао питает землю всех небес, давая начало всем законам, и целый мир должен обратиться в единое целое». В тот же миг пилюля меча Циньму расширилась. Волоски его кнута яростно растянулись, напоминая худых драконов, внезапно достигнув длины нескольких десятков километров. Они пронзили все залы святилища Дао, будто мечи, каждый волосок выполнял особый навык. Так как Даос Ча потерял свои военные вилы, ему оставалось импровизировать. Святилище Дао наполнилось яростными криками, в небо над ним поднялись видения звезд и созвездий. Как только они успели превратиться в галактику, разразилась магнетическая сила, безжалостно ударив ими о землю. Ни одному из них не сумел бежать. Спустя мгновение все снова затихло. Циньму открыл ворота святилища Дао и вышел вместе с мастером Дао. Даос Ча шел в конце, развернувшись, он закрыл врата за собой. Из их щели потекла свежая кровь. Глава 829. Игнопирование Беличья. Небеса чистого небосвода поглотил хаос. Бесчисленные даосы летали в небе и носились по земле в поисках воров. Когда все узнали о том, что святилище Дао обворовали, остальные дворцы осознали, что беда их не обошла стороной. Все они были ограблены. Тем не менее, воры оказались невероятно хитрыми. Даже после того, как были опустошены сокровищницы, никто ничего не заподозрил. Лишь после того, как ограбили даосов в святилище, преступление наконец заметили. Даже дворец Дао ограбили. Бесчисленные старые даосы поспешно бросились в сокровищницу. Несколько десятков людей, достигших области богов, сторожили вход, в то время как другие открыли печать и забежали внутрь, пытаясь понять, исчезло ли что-то. Увидев происходящий на небесах чистого небосвода беспорядок, мастер Дао улыбнулся. «Владыка культа Цинь, когда твой старик навещает мою секту Дао, там тоже возникает ужасный переполох. После каждого его визита старшие дяди моей секты обыскивают всю гору в поисках его следов. Они даже воспитали несколько божественных гончих специально для того, чтобы его ловить». Голова Циньму разболелась, он беспомощно ответил: «В прошлом, Когда совершенствование дедушки одноногого было не слишком высоким, у вас еще был шанс его поймать. Но теперь, когда он достиг области богов и овладел техниками создания, он может скрыть даже свой запах. Поймать его сейчас невозможно. Они оба вели себя так, будто произошедшее не имело к ним никакого отношения. Казалось, что смерть учеников богов звезд была не их рук работой. Часть даосов молниеносно спустилась с небес, чтобы одолжить у подданных им королевств божественных гончих, мастифов и крыс. Кроме того, они задействовали здешних констеблей, чтобы ускорить поиски. Цинь Му и мастер Дао Лин Сюань что-то обсудили и затихли, в спокойном темпе поднимаясь на гору. Даос Ча и два Цилиня шли следом за ними. Время от времени их останавливали даосы, расспрашивая: «Лань Юйтянь будет в порядке?» – спросил мастер Дао Лин Сюань. «Да, несмотря на то, что Цинь Му это сказал, его голова вот-вот должна была взорваться от волнения. У брата Юя нет воспоминаний о прошлом, сейчас он как чистый лист бумаги. На нем можно нарисовать самую красивую картину, а можно и создать какую-то мазню. Я сильно переживаю, что у него возникнет плохая привычка воровать. Неужели воровство так его испортит?» – улыбчиво спросил мастер Дао. «Дедушка одноногий живет по правилу, что вор никогда не возвращается с пустыми руками», – серьезно ответил Цинь Му. «Если он берется за работу, то крадет все самое лучшее. Обворовывая нас, он осознал, что на теле небесного преподобного Юя нет ничего ценного, поэтому попросту утащил его с собой. Я не волнуюсь о безопасности брата Юя, я волнуюсь из-за того, что его испортит плохой пример. Бог воров должно быть сбежал с небес чистого небосвода вместе с небесным преподобным Юем, верно?» «Сбежал? Не может быть. Дедушка одноногий очень любит шум и движение. Он определенно до сих пор во дворце Дао, изменил свою внешность и носится вместе с даосами, ища вора». Они оба наконец добрались ко дворцу Дао, расположенному на вершине горы. Казалось, что тот вступил в войну с опасным врагом. Сквозь дверь вбегали и выбегали бесчисленные даосы. Используя всевозможные сокровища, вроде зеркал, они пытались найти следы старого вороватого даоса. В спешке из дворца выбежал молодой даос. Заметив Цинь Му и мастера Дао Лин Сюаня, он ошарашенно застыл. Понизив свой голос, он проговорил: «Почему вы поднялись на вершину? Я только что сказал мастеру секты о вашем визите, но нас ограбили, так что у него нет времени с вами встретиться». Этот даос был никем другим, как Юйчинем. Цинь Му был слегка ошеломлен, громко ответив: «Тело тирана вечного мира и мастер Дао Лин Сюань пришли отдать дань своего уважения мастеру секты чистого небосвода и гостям с райских небес. Мастер секты, вы ведь всего лишь ветка нашей секты Дао, так почему ты не выйдешь нас встретить?» Его голос был невероятно громким, отбившись от подножия горы. Он взорвался в воздухе небес чистого небосвода, распространяясь по дворцу Дао и 24 залам. Даосы, занятые поисками вора, тут же остановились, услышав его голос, и оглянулись. Вокруг мгновенно воцарилась невероятно тяжелая атмосфера. Выражение даоса Юйчиня слегка изменилось. Сердце мастера Дао Лин Сюаня оставалось спокойным. Он знал, что от Цинь Му стоит ожидать чего-то подобного, поэтому безмятежно проговорил: «Владыка культа Цинь, это тело тирана вечного мира, у которого никогда не будет равных. Теперь, когда ты раскрыл свою личность перед всеми, во дворце Дао найдется много желающих тебя убить». Цинь Му улыбнулся в ответ: «В мире и так много людей, желающих меня убить, тем не менее, я до сих пор жив. Несмотря на то, что я тело тирана вечного мира, я лично завоевал этот титул, это не пустые слова. Тебе стоит беспокоиться не обо мне, а о себе. Думаешь, они оставят нас в покое после того, как мы назвали их секту чистого небосвода ответвлением твоей секты Дао?» Мастер Дао взмахнул кнутом из конского волоса и улыбнулся. Даос Юйчень нахмурился, отвечая: «Вы не знаете своего места. Зная, что мы с одной секты, я позволил вам подняться на гору. Вы могли прийти сюда тихо, и тихо встретиться с мастером секты, получить какую-то выгоду с этой встречи и спокойно уйти. Теперь, когда ты сказал всем свое имя, ты думаешь, что посланники райских небес закроют на это глаза?» Как только он это сказал, из дворца Дао раздался голос старика: «Юйчень, пригласи маленького друга из секты Дао вечного мира и тела тирана Цинь внутрь». Юйчень беспомощно поклонился, слушаясь. «Идем за мной, у вас проблемы, я не уверен, что вы сможете выйти отсюда живыми». Цинь Му улыбнулся в ответ: «Старший брат Юйчень, мы ведь не бедные родственники, пришедшие за деньгами. Кого волнуют посланники райских небес? Разве их принц Сумин не погиб от моей руки? Старший брат обладал невероятно глубокими знаниями и широкими горизонтами. Когда мы виделись с тобой у уезда оленя, почему ты стал таким невыносимым, как только мы пришли сюда? Даос Юйчень нахмурился и повел их во дворец Дао. Покачав головой, он ответил: «Вы, ребята, не знаете необъятности неба и земли». Улыбнувшись, они вошли во дворец под пристальными взглядами всех вокруг. Внутри дворец Дао был невероятно широким, имея радиус в 300 метров. Тем не менее, странным было то, что в нем не было крыши. Его верхняя часть была открытой, пропуская солнечный свет внутрь. Осмотрев его подробнее, Циньму понял, что отсутствие крыши позволяло попадать внутрь свету солнца, луны и звезд. Более того, пространство внутри казалось крайне странным. Когда солнечный свет исчезал, его тут же заменял свет луны, круглосуточно освещая здание. Что касалось искусственных звезд и галактик в небе, из дворца Дао они казались больше, чем в любом другом месте. Не используя божественных искусств, он мог невооруженным глазом увидеть на их поверхности линии вен и дворцы. Звезды были яркими и цветными, создавая удивительную картину. К этому моменту в главном зале дворца Дао уже собрались десятки даосов, рассевшихся на молитвенных ковриках или витающих в воздухе. Их тела окружали всевозможные виды благоприятной ци. Даосы выглядели очень старыми, было сложно понять, сколько им лет. Их длинные брови и волосы были белоснежными. Неподвижно сидя, они открыли свои мутные глаза, с их лиц не сходили безмятежные выражения. Несмотря на то, что их глаза были мутными, время от времени в них сверкал ужасающий свет, что свидетельствовало о невероятно высоком уровне их совершенствования. Кроме них были даосы, выглядящие намного моложе. Тем не менее, так казалось лишь на фоне стариков, ведь на самом деле они были не молоды, их волосы тоже поседели, а одежда стала белой от стирки. Некоторые были одеты в изодранные робы, а их обувь была изношенной, отчего пальцы ног торчали снаружи. Оглянувшись, Циньму заметил нескольких людей в более свежей одежде. Одним из них был мужчина средних лет, одетый в желтую корону Дао. Его тело было обмотано фиолетовой веревкой с печатью. На его поясе висел кнут из конского волоса и меч. Должно быть, это был мастер секты Чистого Небосвода. Остальные же, скорее всего, были гостями с райских небес. Большинство их них были молоды и обладали изящными чертами лица. Они с любопытством наблюдали за Циньму и мастером Дао, вошедшими внутрь. Самым странным было то, что мастер секты Чистого Небосвода не сидел выше всех. Они находился на уровень ниже людей с райских небес, что свидетельствовало о том, что их положение было выше. Тем не менее, эти люди не находились на самом верху. Над ними располагалась невероятно древняя деревянная статуя предка Дао. Она имела высоту около 30 метров и изображала неряшливого даоса с кнутом из конского волоса на спине. Он стоял в поклоне, протянув вперед руку, в которой лежал компас. Взгляд даоса был прикован к нему. Деревянная статуя была невероятно детализированной и правдоподобной. Это и вправду он, улыбнулся Циньму. Неряшливый даос и был тем стариком, которого он встретил на собрании Яшмового водоема. В тот раз он пришел на собрание вместе с Буддой Брахмой. В то время даос вообще ничего не делал и лишь изучал математику с дня на день, в то время как Будда Брахма все время просил милостыню и выживал за счет духовных пилюль. Более того, характер последнего был довольно скверным, поэтому он никогда не брал больше пилюль, чем просил, твердя, что это испортит его совершенствование. Секта Дао Нижней Границы была создана изгнанными учениками секты Дао. В прошлом они помогали императору-основателю и восставали, так что на них лежит довольно большая вина. Мастер секты Чистого Небосвода посмотрел на Лин Сюаня и Даоса Час Высоты, спокойным тоном объясняя происхождение секты Дао Вечного Мира. С другой стороны, мои небеса Чистого Небосвода также называют сектой Чистого Небосвода. Их основали ученики самого предка Дао, поселившиеся здесь. В прошлом, после восстания императора-основателя, небеса Чистого Небосвода скрылись в первобытном царстве и запечатали небо Вечного Мира по приказу. По правилам райских небес, секту Дао Вечного Мира нужно было уничтожить, но именно я уговорил их пощадить вас. Маленький друг Линь, ты только что сказал, что моя секта Чистого Небосвода – это ветка твоей секты Дао. Теперь ты знаешь настоящую историю. Один из старых даосов, сидящих неподалеку от него, усмехнулся и спросил: «Маленький друг Линь, разве ты не собираешься отдать дань уважения мастеру секты?» Мастер Дао Линсюань наклонил голову и поздоровался. «Старший брат», даосы вокруг тут же впали в ярости и закричали. «Как возмутительно! Почему ты не встаешь на колени?» Линсюань поздоровался с ним, как с человеком равным по старшинству. Согласно правилам, он должен был использовать приветствие младшего к старшему, трижды встать на колени и 9 раз опустить голову. Цинь Му улыбчиво проговорил. «Так как вы оба из секты Дао, разве он должен вставать на колени, если ты даже не предок Дао? У меня есть 3 сокровища, переданных предкам Дао. Кнут исконного волоса, обувь Дао и корона Дао, олицетворяющие предка, так что я могу рассчитывать на преклонение маленького Драго Линя». Мастер секты чистого небосвода бросил свой белоснежный взгляд на Цинь Му. Владыка небесного святого культа вечного мира, также известный как тело тирана Цинь. Маленький друг Линь из той же секты, что и я. Так что я все же могу признать его своим младшим братом, и ему не придется кланяться. Но почему ты не отдаешь мне дани своего уважения? Потеряв дар речи, Цинь Му рассмеялся. Не говоря уже о том, почему я не должен тебе преклоняться, даже если бы сюда пришел предок Дао, у него не было бы права рассчитывать на мои поклоны. Если я отдам тебе дань своего уважения, продолжительность твоей жизни уменьшится. Мастер секты чистого небосвода махнул своим кнутом и расслабленно проговорил. Вечный мир всего лишь крохотная страна. Любое из 24 королевств под небесами чистого небосвода больше нее. Ты всего лишь владыка маленького культа в маленькой стране, так что я рассчитываю на твое преклонение. Улыбнувшись, он добавил. За моей спиной сидят посланники райских небес. Они представляют райские небеса и символизируют власть небесного императора, так что ты должен поклониться им. Тело тирана Цинь, теперь можешь встать на колени. Группа юношей из райских небес сидели на своих тронах, с любопытством смотря на Цинь Му. Юноша громко рассмеялся и покачал головой. Если мастер секты хочет, чтобы я поклонился, то для начала я должен поклониться предку Дао. Маленькие мерзавцы из райских небес, отойдите, мне нужно к предку Дао. Мастер секты чистого небосвода нахмурился и встал со своего трона. Группа юношей из райских небес засмеялись, вставая со своих мест. Цинь Му подошел вперед и поднял голову, смотря на статую старого даоса. Улыбнувшись, он проговорил. «Старый даос, Му пришел тебя навестить. Твои ученики попросили меня перед тобой преклониться. Сейчас я встану на колени». Как только он поднял края своей одежды, деревянная статуя предка Дао внезапно взорвалась. Все старые даосы во дворце Дао подпрыгнули от ужаса, увидев, что статуя разлетелась на куски, которые тут же загорелись, превращаясь в пепел. Цинь Му громко рассмеялся, так и не встав на колени. Повернувшись лицом к мастеру секты чистого небосвода, он продолжил говорить. «Старый даос, твой ученик хочет, чтобы я поклонился твоей короне Дао, обуви и кнуту исконного волоса. Преклоняться этим вещам то же самое, что преклоняться тебе. В таком случае вот мой поклон». Как только он попытался встать на колени, корона Дао на голове мастера секты чистого небосвода внезапно взорвалась. Кнут в его руках загорелся, а обувь Дао на его ногах превратилась в пепел. Цинь Му выпрямился и посмотрел на беспомощного мастера секты, прежде чем проговорить с ехидной улыбкой. «Мастер секты, теперь ты знаешь, что не заслуживаешь моего преклонения. Даже предок Дао не может его принять. Можешь отложить свое величие подальше». Волосы мастера секты чистого небосвода торчали во все стороны. Он выбросил сгоревший кнут. Стоя босиком, он не знал, что делать. Другие даосы были шокированы и растеряны. Тело тирана настолько сильное, даже предок Дао не посмел принять его преклонение. Глава 830. Кто хочет умипеть? Во дворце Дао воцарилась гробовая тишина. Группа посланников райских небес нахмурились. Они тоже слышали сплетни о том, что в небольшой стране нижней границы под названием Империя Вечного Мира было тело тирана, которому, судя по слухам, на протяжении многих веков не было ровни. Говоря об этом, боги райских небес обычно смеялись, удивляясь тому, как хвастовство человека из крохотного мира добралось до самих райских небес. Большинство воспринимало это как шутку, а не что-то серьезное. Когда они услышали, что Цинь Му назвал себя телом тирана, то едва удержали свой смех. Тем не менее, реакция предка Дао вышла за пределы их ожиданий. Предок Дао предпочел уничтожить свою статую, чтобы не принять поклона Цинь Му. Похоже, тело тирана было не таким простым, как считали боги райских небес. Внезапно один из посланников хлопнул в ладони и громко рассмеялся. Неожиданный звук заставил всех прийти в себя. Молодой даос улыбчиво проговорил. Удивительно, поистине удивительно. Тело тирана вечного мира на самом деле осмелилось уничтожить статую предка Дао, и даже сломать три сокровища секты прямо перед мастером. Этого и стоило от него ожидать. Внезапно осознав произошедшее, старый даос указал пальцем на Циньму и прокричал. Ты, мерзавец, взорвал статую предка Дао наших небес чистого небосвода, и даже использовал какую-то темную технику, чтобы уничтожить три наших сокровища. Наши секты и ты не можем существовать одновременно. Другие даосы тоже собирались начать ругаться, когда мастер секты чистого небосвода яростно прокричал. Заткнитесь. Во дворце Дао снова воцарилась тишина. Мастер секты чистого небосвода выглядел несчастным. В его сердце был лишь шок. Он совершенно не злился. Он не смел. Он обдумывал все намного глубже, чем другие даосы. Даже несмотря на то, что совершенствование Циньму было высоким, и его можно было назвать первоклассным практиком божественных искусств, он все же не мог бы уничтожить статую предка Дао, так же, как и сокровища. Три сокровища секты чистого небосвода принадлежали предку Дао. Тот был существом области императорского трона, так что несмотря на то, что это были его повседневные вещи, они все же были необыкновенными. Циньму не мог использовать божественное искусство, чтобы их уничтожить. Кроме того, если бы Циньму исполнил какую-то технику, эксперты вокруг определенно бы это заметили. Сокровища были уничтожены самими сокровищами. Они уничтожили сами себя. То же случилось и со статуей предка Дао. Это также значило, что предок Дао признавал, что недостоин преклонения Циньму, и чтобы не получить его, он уничтожил статую и сокровища. «Поклонитесь», – внезапно приказал мастер секты чистого небосвода. Бесчисленные даосы во дворце Дао растерялись. Тем не менее, так как мастер секты отдал приказ, у них не было выбора, кроме как выстроиться в два ряда и поклониться Циньму. Циньму взглянул на посланников райских небес, заметив на лице самого молодого из них угрюмое выражение. Внезапно он что-то прошептал на ухо своим спутникам, но Циньму так и не понял, что он сказал. Судя по всему, самый младший из них, их лидер. Оглянувшись, Циньму махнул рукой. «Пожалуйста, поднимитесь. Где я могу сесть?» Мастер секты чистого небосвода на мгновение заколебался, прежде чем приказать кому-то принести кресло. Он поставил его перед горящей статуей бога, даже выше, чем сидели посланники райских небес. Циньму сел и улыбчиво огляделся по сторонам. «Мастер Дао Линсюань, друг Дао, равный мне, так что ему тоже нужно сесть». Мастер секты нахмурился и приказал принести еще один стул. Когда мастер Дао сел рядом с ним, Циньму улыбнулся. «Пожалуйста, присаживайтесь». Поклонившись в знак благодарности, мастер секты чистого небосвода вместе с группой даосов сели на свои места. Циньму облегченно вздохнул, думая про себя. «Кажется, предок Дао до сих пор жив. Вот только я не знаю, находится ли он на чужеземных райских небесах, либо же попал в лапы древнего бога, который уже умер. Я совсем не могу его понять. Он не знал, будет ли предок Дао помнить о их старой дружбе. Во времена эпохи дракона Ханя он дал Будде Брахме и предку Дао несколько советов, подружившись с ними. Когда небесный преподобный Юй умер, именно Циньму передал его технику и поделился со всеми путем к бессмертию. Предок Дао был одним из людей, кто тогда слушал его лекцию. Тем не менее, Циньму не был полностью уверен, что такая дружба могла выдержать давление времени. К счастью, предок Дао не осмелился принять его преклонение, и секта чистого небосвода его не схватила. Посмотрев на группу посланников, Циньму улыбнулся. «Друзья Дао из чужеземных райских небес, пожалуйста, присаживайтесь». Юноши нахмурились, но самый молодой из них улыбчиво проговорил. «Не стоит волноваться, садитесь. Передо мной он не сможет чего-либо сделать». Как только они сели, во дворец вбежало несколько растерянных даосов. Еще не успев войти во врата, они уже начали кричать. Ужасные новости. Все ученики богов звезд погибли в святилище Дао. Что? Во дворце Дао поднялся хаос. Старые даосы, только что усевшиеся на свои места, снова встали, на их лицах было искреннее выражение удивления. Группа посланников райских небес впала в ярость и шок, стуча по столу. Они начали злостно кричать. Мастер секты чистого небосвода встал и сжал кулаки. На его лбу выступили вены, а спина покрылась холодным потом. Продолжая сидеть на троне, молодой даос с райских небес спросил холодным тоном. «Фу Юньтянь, что происходит? Как ты ответишь за гибель учеников богов звезд на небесах чистого небосвода? По лбу мастера секты чистого небосвода катились капли холодного пота, он поклонился. Посланник, пожалуйста, успокойся. Этот ученик невнятно говорит, давай я для начала все выясню. Протянув руку, он схватил прибежавших даосов и спросил хриплым тоном. Ученики богов звезд действительно погибли в святилище Дао? Погибли все, или кто-то сумел бежать? Чем были заняты люди в святилище, чтобы позволить произойти чему-то подобному? Где они? Его сердце взволнованно колотилось, он говорил так быстро, что молодые даосы не успевали отвечать. Спустя несколько мгновений мастер секты пришел в себя и тут же поставил их на землю, прежде чем спросить более спокойным тоном. Так как все уже и так произошло, рассказывайте медленно и внятно. Один из даосов поспешно начал объяснять. Мастер секты, несколько старших дядей пришли в святилище Дао, первым из них был Тяньхун. Осматриваясь там, он сказал, что дворец Зеленой Козы был ограблен ворами, поэтому пришел проверить, не ограбили ли святилище. Мастер секты чистого небосвода кивнул. Это я их послал вас сообщить, они старшие дворца Дао. Дворец Дао был местом, где жили старшие небес чистого небосвода, в то время как святилище служило для изучения путей, навыков и божественных искусств. Обычно в нем находились молодые ученики, обладающие хорошей реакцией и быстрыми мыслями. Взглянув на мастера, даос осторожно продолжил. После этого ограбили наше святилище Дао. Это сделал старший дядя Тяньхун, пришедший вместе с людьми, которых мастер отправил к нам. Сначала старший брат заметил, что его сокровище пропало, после чего все остальные тоже обнаружили, что их ограбили. Их лучшие сокровища, которые они использовали каждый день, были незаметно украдены, поэтому все тут же бросились на поиски вора. Мастер секты чистого небосвода нахмурился и спросил. Все отправились на поиски, остались лишь ученики звездных богов, продолжая составлять схему построения созвездий. Их не ограбили. Когда мы вышли из святилища, то обнаружили, что вор посетил все наши дворцы. 24 зала и 12 святилищ были пусты. Мы все обыскали и нашли старшего дядю Тяньхуна. Его раздели и закрыли в сокровищнице зала Дхармы, а в рот ему засунули вонючие носки и белье, его исконный дух запечатали. Вор замаскировался под старшего дядю и обворовал наши небеса чистого небосвода. Мы запечатали небеса и собрались найти его, когда, проходя мимо святилища, увидели кровь, вытекающую из щели в дверях. Открыв их, мы увидели, что все старшие братья из райских небес внутри мертвы. Мастер секты чистого небосвода стиснул зубы и холодным тоном проговорил. Выманить врага из его же территории. Вор выманил вас наружу, чтобы атаковать посланников райских небес. Вы его нашли? Еще нет. Мы слышали, что кто-то запечатал исконный дух старшей тети Юйся и засунул ей в рот белье, прежде чем закопать ее в соломе. Мастер секты чистого небосвода уже не мог сдерживать свой гнев и собирался выпустить его на волю, когда Циньму внезапно кашлянул и проговорил спокойным, равнодушным тоном. «Мастер секты, твои небеса чистого небосвода и вправду ограбили, даже у нас украли часть вещей. Тем не менее, учеников богов звезд убил не вор, это сделали мы с мастером Дао Линсюанем». Как только он это сказал, во дворце Дао поднялась невероятная суматоха. Разум мастера секты чистого небосвода вскипел, у него помутнело в глазах. Он начал спотыкаться. Сидя на троне, Циньму легко стучал по подлокотнику в форме дракона кончиком пальца и безразлично продолжал. «Я здесь гость, а мастер Дао пришел в гости к родственникам. Мы не должны были убивать в доме хозяина по своему желанию. Тем не менее, другие твои гости пытались совершить заговор против вечного мира и создать какую-то звездную карту, чтобы его уничтожить. Так как они враждебно к нам настроены, нам пришлось сделать свой ход. Мы праведные люди и не делаем ничего в тени, и раз уж мы убили собак райских небес, то, естественно, должны сообщить об этом мастера секты. Разум мастера секты чистого небосвода был в хаосе, остальные даосы тоже растерялись. С пустыми выражениями лиц они смотрели на своего лидера, ожидая, пока он заговорит. Молодой даос с райских небес внезапно поднялся и холодно проговорил. «Фу Юньтянь, ученики богов звезд погибли на небесах чистого небосвода, и ты не избежишь ответственности за это преступление. Убийца сейчас прямо перед тобой, чего же ты ждешь? Ты хочешь, чтобы небеса чистого небосвода были уничтожены?» Мастер секты чистого небосвода скрестил руки и посмотрел на Циньму. Юноша спокойно проговорил. Предок Дая еще ничего не сказал по этому поводу. Неужели мастер Дая решил взять все в свои руки? Почему ты не спрашиваешь мастера Дая? Молодой даос повернулся, смотря на Циньму, и усмехнулся. Это ведь ты уничтожил статую бога предка Дая. Как с ним теперь связаться? Тело тирана Цинь, ты избавился и от статуи, и от трех сокровищ, после чего убил учеников 360 богов звезд райских небес. Теперь же ты пытаешься переложить вину на небеса чистого небосвода, разрушая философию предка Дао. Ты пытаешь невообразимые цели и заслуживаешь смерти. Циньму засмеялся, неспешно отвечая. У мастера секты должны быть другие способы связаться с предком Дао. Я прав, ты не собираешься этого сделать. Мастер секты чистого небосвода был на грани безумия. Стиснув зубы, он развернулся, чтобы уйти, проговорив. В месте, где я медитирую, есть картина предка Дао, я должен спросить его мнение. Что касается остальных, он остановился и нахмурился, прежде чем тихо приказать. Присматривайте за ними, не позвольте им выйти из небес чистого небосвода ни на полшага. Какой-то старый даос спросил, а что насчет гостей с райских небес? За ними тоже. Мастер секты поспешно ушел. Циньму встал с места и зевнул, прежде чем спуститься по ступенькам и выйти из дворца. Он радостно говорил, заимствовав силу попутного ветра, я добрался до чистого небосвода. Это отличное место, неужели мне удастся одним махом добраться до небес? Молодой даос с райских небес тоже поднялся и отправился следом за ним, улыбаясь. Ты можешь одним махом добраться до небес, или же поскользнуться и упасть в адскую пропасть. Мастер Дао Лин Сюань бросил взгляд на даоса Ча, и они оба вышли из дворца. У тебя отличная манера держать себя, как я могу к тебе обращаться? Выйдя из дворца, Циньму спросил у даоса. Прямой ученик предка Дао, Сячунь Фэн секты Дао райских небес, равнодушно ответил молодой даос. Несмотря на то, что я ученик предка Дао, я никогда его не встречал. Причина, по которой я вступил в секту Дао, состоит лишь в возможности изучить ее заклятия и божественные искусства. Учитывая положение моей семьи, то, что я ученик предка Дао, честь не для меня, а для него. Сердце Циньму дрогнуло. Он спросил, неужели брат является сыном какого-то древнего бога? Удивившись, молодой даос похвалил, тело тирана Цинь соответствует своей репутации. Я сын великой богини Луны. Не странно, что ты носишь фамилию Ся, она принадлежит твоей маме, улыбнулся юноша. Великий владыка Луны, древний бог Луны, стоящий наравне с великим владыкой Солнца. Тем не менее, судя по тому, что ты молод, твой отец должен был кого-то подцепить. Уголки глаз Сячунь Фэна начали дергаться. Циньму сверкал улыбкой. Когда мы с мастером Дайлинем убивали учеников богов звезд, я не заметил ни одного ученика четырех божеств. Могу я узнать, где они? Мы здесь, за его спиной обозвались несколько мужчин и женщин. Оглянувшись, Циньму спросил, кто из вас ученик южного божества? Девушка в красном ответила, я. Смерив ее взглядом, Циньму мягко кивнул. Наша с южным божеством история тянется далеко в прошлое, так что я не буду тебя убивать. Старшие братья из райских небес, тело тирана прямо перед вами, кто хочет умереть? Глава 831. Меч Дао, разрубающий хеббитскую медведицу. Бесчисленные старые даосы вышли и встали вокруг юношей. Услышав их разговор, они нахмурились. В то время как мастер секты чистого небосвода пошел спрашивать мнение предка Дао, Циньму, Сячунь Фэн и остальные были готовы убить друг друга. Может, нам стоит их остановить? Голова одного из даосов разболелась, когда он пробормотал. Но проблема в том, как это сделать. Они, посланники райских небес, секта чистого небосвода уже совершила огромный грех, позволив ученикам богов звезд погибнуть. И если мы не позволим посланникам отомстить, то нам этого не простят. С другой стороны, это тело тирана вечного мира, даже предок Дао не осмелился принять его преклонение, так что нам нельзя его избивать, устрашать или даже касаться, так как нам их остановить. Другие даосы тоже были обеспокоены. Мастер секты чистого небосвода отсутствовал, так что они не могли ничего придумать. Внезапно Юй Чэнь тихо проговорил. Тело тирана вечного мира и Сячунь Фэн из райских небес на самом деле решают все ценой своих собственных жизней. Они пользуются возможностью, пока мастер секты отсутствует, чтобы прийти к ситуации, когда уже будет слишком поздно что-то менять. Несколько старых даосов посмотрели на него и спросили, что ты имеешь в виду? Юй Чэнь ответил, старшие дяди, подумайте, что наши небеса чистого небосвода будут должны сделать, если тело тирана убьет посланников райских небес, убить негодника и отправить его голову на райские небеса, вспыльчиво ответил Даос. Юй Чэнь не знал, смеяться ему или плакать. Смерть посланников и 3-4 сотен учеников древних богов на нашей земле – это невообразимо серьезное преступление. Его хватит, чтобы наши небеса чистого небосвода стерли с лица земли. Как только это случится, лучшим для нас вариантом будет объединение с Империей Вечного Мира и восстание. Все внезапно все осознали. Мотивы Сяо Чуньфэна похожи. После убийства тела тирана Циня у предка Дао не останется выбора. Это тесно свяжет секту Дао с небесами чистого небосвода и не оставит нам шанса восстать. Ведь пока тело тирана жив, предок может отдать предпочтение ему и убить Сяо Чуньфэна и остальных в качестве жертвы, объяснил Юй Чэнь. То, что сделано, нельзя изменить. Они оба хотят все решить до того, как предок Дао примет решение, отирая у него возможность выбора. Тело тирана Цинь отправил мастера секты подальше, чтобы обрести возможность сделать то, что нужно. Старший брат Сяо Чуньфэн руководствуется тем же мотивом. Именно так ведут себя умные люди, они не отдают свои жизни и судьбы в чужие руки. Все вокруг сразу же переполнились уважением к нему. Один старый даос спросил: «В таком случае, что же нам делать?» Юй Чэнь что-то пробормотал себе под нос и уверенно ответил: «Если мы их остановим, это будет значить, что мы сделали выбор вместо предка Дао, а это неправильно. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это готовиться наводить порядок». Все нахмурились и спросили: «Что ты имеешь в виду? Если победит тело тирана Вечного Мира, убив посланников райских небес, то нам придется избавиться от трупов и улик, прежде чем обвинить во всем мать земли и наладить отношения с империей. Когда райские небеса начнут расследование, они выйдут на мать земли, и наше наказание будет минимальным. Между тем, мы вступим в заговор с Вечным Миром и будем медленно развиваться, ожидая момента атаковать», быстро ответил Юй Чэнь. «Если же посланники убьют тело тирана Циня, то нам нужно будет подготовить достаточно сокровищ, чтобы их подкупить и смягчить свое наказание. Независимо от того, кто победит или кого выберет предок Дао, мы должны вести себя спокойно». «Хорошо». Похвалив его, даосы занялись приготовлениями. Перед дворцом Дао Циньму, Лин Сюань и Сяо Чуньфэн мысленно похвалили, увидев, что даосы расходятся по своим делам, не обращая на них внимания. На небесах чистого небосвода есть умный человек, сумевший отчетливо понять ситуацию. Юй Чэнь догадался о их намерениях. Они не хотели отдавать свою жизнь в чужие руки и надеяться на решение предка Дао, поэтому решили избавиться от своего противника преждевременно, не оставляя ему выбора. Это небо очень переменчиво. Подняв голову, Циньму посмотрел на пролетающие мимо тучи и резкие порывы ветра, из-за которых галактики и созвездия в небе то появлялись, то исчезали. Наблюдая за этим обворожительным зрелищем, он восхищенно воскликнул: «Божественные искусства математики секты чистого небосвода удивительны, они могут менять все до мира». Посмотрев в небо, Сяо Чуньфэн тоже похвалил: «Горизонты тела тирана Циня поистине поразительны. Причина, по которой наши райские небеса так ценят секту чистого небосвода, как раз и состоит в том, что они на протяжении веков оставались лучшими. Оружие и построение армии богов райских небес, включая 10 армий стражей, были придуманы ими. Именно поэтому для того, чтобы воевать с райскими небесами, мне нужна поддержка секты Дао», ответил Циньму. Внезапно юноша за его спиной взревел и поднялся в небо, крича: «Человек с фамилией Цинь, покажи мне, что такое тело тирана». Стоя в воздухе, тело юноши внезапно задрожало. За его спиной появился исконный дух, состоящий из черепахи и змеи, овившийся вокруг нее. У первой была голова дракона, в то время как у второй на спине виднелась пара крыльев, ее пасть была широко открыта. Это была черная черепаха. Как только показался исконный дух черной черепахи, в небе под ее ногами возникла гигантская река. Грохоча своими волнами, она потекла вперед, разрезая воздух. Посмотрев на Лин Сюаня, Циньму улыбнулся: «Мастер Дао Линь, это ученик северного божества Сюаню, ты уверен в своих силах?» Даже несмотря на своего противника, Лин Сюань улыбчиво проговорил: «Владыка культа Цинь, строение твоего мозга отличается от строения мозга других, у тебя всегда возникают странные, удивительные мысли, которые ты никогда не воплощаешь лично, а перекладываешь эту работу на нас. Ты всегда где-то носишься и часто пропадаешь на 1-2 года. Вернувшись в Вечный Мир в этот раз, ты был занят, поэтому не успел заметить, насколько развились пути, навыки и божественные искусства нашей секты Дао Вечного Мира, верно?» Цинь Му слегка растерялся. Мстер Дао Лин Сюань двинулся вперед, шаг за шагом поднимаясь в небо и сближаясь с учеником Северного Божества. Он улыбался. Сюй Шинхуа когда-то сказал, что из математического трактата «Высшие молекулы и силы магнетизма» исследование последнее принесет много плодов, но математический трактат все же окажет более сильное влияние на реформу. Магнетизм позволит всего лишь создать дополнительный вид божественных искусств, в то время как математический трактат «Высшие молекулы» перевернет и изменит все существующие пути, навыки и божественные искусства мира. Он даже изменит структуру божественного оружия и построений. На протяжении последних лет моя секта Дао была сосредоточена исключительно на изучении математического трактата «Высшей тайны». Та его версия, что досталась мне от тебя, была лишь основами, и за то время мы успели развить метод вычисления и улучшить божественные искусства. Ученик Северного Божества в воздухе создал своим исконным духом огромную реку, из которой вскоре поднялись 5 грозовых облаков, 5 слоев тучи молний, ветра, будто драконы обрушились на Лин Сюаня, извергая огромную силу. Северное Божество был одним из 4 божеств, королем богов прошлого, рожденной природой из Великого Дао. Даже Ди Июи пыталась получить у него знания. Этот ученик Северного Божества тоже обладал невероятно плотным совершенствованием. Стоя на голове летучего змея, он носился по спирали, то появляясь, то исчезая из виду. Пока он исполнял свое божественное искусство, черная черепаха издала яростный драконий рев. Сверкая острыми когтями и клыками, она закрыла собой небо, поглощая округу в темноту, которую в следующий же миг разорвал разряд молнии. Родословная Северного Божества была известна своим плотным совершенствованием и шокирующей защитой. Этого человека нельзя недооценивать. Сначала я начал менять 14 писаний меча Дао. Несмотря на то, что я успел довести до идеала лишь 7 из них, это намного больше, чем нужно, чтобы справиться с этими деревенщинами из райских небес. Мастер Дао издал длинный вой и достал свой меч, готовясь столкнуться с учеником Северного Божества. Его слова и действия переполняла невероятная уверенность. «Владыка культа Цинь, посмотри на мой меч и пойми, что ты пропустил за это время». Первое писание меча Дао, точка, прокалывающая грубые движения, двойной удар переменчивых инь-янь. В небе появилась черно-белая диаграмма Тайцзи шириной в 300 метров. Инь-ян, переливающиеся внутри нее, стали невероятно изящными, а их внутреннее строение полностью отличалось от прежних версий меча Дао. В прошлом первое писание меча Дао было великим и переменчивым. Теперь же, меч Дао был одновременно и большим, и крохотным, сложность его математических превращений превзошла все пределы. Это было плодом исследования Лин Сюаня математического трактата «Высшие молекулы». Когда Цинь Му постиг небесный огонь, то освоил математический трактат «Высшие молекулы», чтобы воссоздать крохотную структуру внутри пламени. Тем не менее, хоть он и понимал, какое безграничное будущее лежит перед математическим трактатом «Высшие молекулы», он ни за что не приложил бы всех своих усилий на доведение его до идеала. Вместо этого он возложил это задание на Лин Сюаня и Сюй Шинхуа. Сюй Шинхуа был занят развитием Академии Высших Небес. Кроме того, он должен был изучить божественное искусство магнетизма, так что не имел возможности посещать секту Дао слишком часто. Мастер Дао, с другой стороны, тратил все свои усилия и время на математический трактат «Высшие молекулы», и за последние несколько лет его меч Дао прошел через умопомрачительные изменения. Цинь Му поднял голову, и будучи основателем математического трактата «Высшие молекулы», сразу увидел секрет меча Дао и мысленно воскликнул. Имперский наставник прав, всего лишь за несколько лет все пути, навыки и божественные искусства Вечного Мира перевернулись с ног на голову. Я все время проводил за ее пределами, и пропустил значительную часть реформы. К счастью, еще не слишком поздно. Как только я закончу дела секты Чистого Небосвода, мне придется посетить Академию и Имперский колледж, чтобы снова обрести знания. Если я не буду учиться, то Лин Сюань и остальные действительно смогут меня превзойти. В небе божественное искусство ученика Северного Божества обрело невероятную силу. Тем не менее, в следующий миг его с легкостью пронзил меч Дао Лин Сюаня. Вся секта Чистого Небосвода была занята поисками Даоса-вора, когда их ослепило зрелище в небе. Все они подняли головы и посмотрели на него загипнотизированными взглядами. Секта Чистого Небосвода была веткой секты Дао, и она тоже совершенствовала меч Дао. Тем не менее, навык Линь Сюаня слегка отличался от их. Все его части, от крохотных до больших, были доведены до идеала с помощью новой математики, лишая его любых недостатков. Меч Дао изменился еще раз, превращаясь в связывание пяти ци и трех ионов, восхождение на месте пересекающихся колесниц облаков. Когда сила этого навыка освободилась, даосы под горой не удержались, начав хлопать в ладони. Они становились все более и более загипнотизированными. Второе писание меча Дао разделялось огромное количество раз, строя солнце, луну и семь звезд с помощью математики. Это требовало понимания траектории движения солнца, луны и пяти элементов. Тем не менее, когда Линь Сюань исполнил этот навык, он хоть был таким же, как и раньше, его внутренняя структура оказалась совершенно другой. В ней появилось бесконечное количество новых деталей, и, если кто-то попытался бы разгадать его строение, он будет вынужден разобраться в бесчисленных солнечных, лунных и звездных циклах. В небе возник кровавый свет. Ученик Северного Божества уже был ранен. Пять цветных благоприятных облаков, звенящая на трех небесах небесная музыка. Третье писание меча Дао освободилось, после чего раздался прекрасный голос Дао, а голова ученика Северного Божества отсоединилась от его шеи. Его исконный дух начал поспешно убегать. Меч Дао Линь Сюань рванул вслед за исконным духом, в то время как ученики Северного, Южного и Западного Божества бросились прямиком Линь Сюаня, пытаясь его остановить. Навык меча Линь Сюаня завершился, после чего изменился снова. Под аккомпанемент радостных возгласов даосов, проносящимися над всей горой, в небе появились бесчисленные явления природы. Тихое вращение небесного цикла, встречая каждое явление природы. Скорость, с которой менялся его навык меча, была невероятно высокой. Все явления природы быстро заменили друг друга, после чего освободилось пятое писание, нефритовая пещера, возвращающая мириады преобразований, романтика на горе Кунь-Лунь. В небе возник силуэт горы Кунь-Лунь, на вершине которого стоял мастер Дао. Меч в его руке дрожал, его движение напоминало нефритовую пещеру, поглощающую в себя все явления природы. Даже ученики Восточного, Южного и Западного божеств оказались засосанными внутрь. Раздался рев и визги дракона, тигра и феникса, и троица вырвалась из пещеры, покрытые свежей кровью. Их тут же встретило шестое писание меча Дао, семь странных золотых лотусов, любовь великодушной династии Цин. Все трое одновременно начали отбиваться, в то время как мастер Дао Линь Сюань двигался в такт со своим мечом, бормоча, дрейфуя в одиночестве без дома, беспокоясь без причины, чувствуя возвышенность. Это было седьмое писание меча Дао. После исполнения седьмого писания трое учеников были покрыты травмами, с трудом заблокировав атаку. Внезапно ее свет рассеялся, и мастер Дао обрушился на них, будто свет меча. Он доработал математическим трактатом высшей молекулы лишь семь писаний меча Дао. Все последующие навыки могли быть заблокированы тремя великими экспертами. В то же время Цинь Му и Ся Чунь Фэн одновременно взмыли в небо. Когда они столкнулись в воздухе, последний смог заблокировать атаку противника, но тут же увидел, как тот снимает ивовый лист со своего межбровья, обретая трехглавую шестирукую форму. Из его трех голов мгновенно вырвались три луча света. Ся Чунь Фэн только что отбил его предыдущую атаку и мысленно воскликнул, увидев, как эти лучи движутся в сторону трех учеников. Глава 832. Библиотека Пайцких Небес. Тело ученика Северного Божества было убито мастером Дао, остался лишь его исконный дух, пытающийся сбежать. С другой стороны, ученики Восточного и Западного Божеств были тяжело ранены его мечом. Судя по их виду, они были не в состоянии скрыться от божественного света, вылетевшего из глаза Циньму. В третьем глазу юноши появились слои построений, формируя собой девять небес. Это был навык пробуждения глаз девяти небес, которому его обучил слепой. В прошлом Циньму мог открыть лишь нефритовые глаза небес, но теперь ему было под силу исполнять навык до предела. Девять небес в его глазах состояли из девяти колец построений. В самом их центре находилась галактика звезд, кружащихся вокруг качающегося вверх-вниз Солнца. Навык пробуждения глаз девяти небес впитал сущность глаз Солнца и Луны, богинец Зы Цин, лучших божественных глаз эпохи императора-основателя. Навык слепого был значительно улучшен, но так как в свое время старик получил только знания о глазе Солнца, он передал Цинь Му лишь наполовину готовый навык. После этого слепой доработал свой навык с помощью глаза Луны, но так как Циньму все время где-то носила, он так и не успел передать ему новую версию. Если бы он объединил Солнце и Луну вместе, сила его божественного искусства стала бы значительно выше. Тем не менее, навык пробуждения глаз девяти небес, который Циньму исполнил своим третьим глазом, был не таким, как раньше. Отличие было в том, что галактика в его глазу кружилась вокруг черного солнца. Третий глаз между его бровей не был обычным. Он символизировал сущность сына Юду и напоминал вертикальный глаз графа Земли. Это был дьявольский глаз, созданный из великого Дао Юду, глаз забвения, способный поглощать души и убивать богов и призраков. Изначально он был запечатан графом Земли, но, когда Циньму случайно выпустил своего брата на свободу, он открылся. В этот миг он принял свою шестирукую трехглавую форму. Три прямые, совершенные лучи вырвались из его глаз, разрезая воздух. Ученики восточного и западного божеств были неподалеку от него, так что не смогли увернуться вовремя. От ученика северного божества, в свою очередь, остался лишь исконный дух, поэтому он двигался с невероятной скоростью и успел скрыться из поля боя. Впрочем, черный свет был невообразимо быстрым и, не оставляя ему время на реакцию, пронзил его тело. Его исконный дух был черной черепахой, и черный луч света пронзил ее твердый панцирь, прежде чем проткнуть летающего змея. В том месте, где вонзился луч, появилось темное пятно, начавшее быстро распространяться, поглощая исконный дух целиком. Как змея, так и черепаха окрасились в черное. Бум! Исконный дух взорвался, превращаясь в бесчисленное количество песчинок души. С легким порывом ветра небес чистого небосвода он быстро рассеялся, исчезая из виду. Тем временем ученики восточного и западного божеств упали с неба, приземлившись неподалеку дворца Дао. Один из них распластался на земле, превратившись в зеленого дракона длиной в 300 метров, а второй облачился в белого тигра, окутанного ярким светом. Оба огромных зверя изо всех сил пытались подняться на ноги, издавая сердитый рев, прежде чем сделать свои последние вздохи. Их тела быстро окаменели, превращаясь в статуи, на которых виднелись выражения борьбы. Между тем, ученица южного божества взревела, превратилась в ярко-красную птицу и сбежала, оставляя за собой огненный след. Стоящий внизу Лин Сюань прокричал: «Девушка, мастер культа Цинь сказал, что он знаком с твоей учительницей, он не будет тебя убивать». Девушка в красном проигнорировала его слова и молниеносно двинулась прямиком к небесам чистого небосвода. Она направлялась к зеленому свету, без раздумий ныряя внутрь него. В следующий миг зеленый свет ее окутал, и она оказалась обездвижена небесной сетью. Красная птица боролась, пытаясь освободиться, но у нее ничего не вышло. На каждом углу небесной сети стоял старый даос, тянущий сеть на себя. Мастер Дао открыл свои глаза Дао Инь-Янь, увидев, что структура небесной сети была невероятно сложной. В ней были использованы невероятно глубокая математика, что заставило его удивленно воскликнуть. Небеса чистого небосвода обладают невероятными достижениями в макроскопической математике, они значительно опережают секту Дао Вечного Мира. С другой стороны, они не сравнятся с нашим математическим трактатом высшей молекулы. Если мы будем работать вместе, это принесет огромную пользу путям и навыкам Вечного Мира. Даос Ча на мгновение заколебался и спросил: «Мастер Дао, пока что трудно сказать, являются ли небеса чистого небосвода нашим союзником или врагом. Ты уверен, что они помогут нашей секте Дао? Все же мы были созданы изгнанными учениками. У владыки культа Цинь все получится». Лин Сюань был полон уверенности. Даос почесал свои волосы, разделенные на черные и белые, думая про себя: «Это ты, мастер Дао, или он? Ты слишком уверен в владыке небесного святого культа». Циньму и Сячунь Фэн поднимались все выше и выше в небе. Способности последнего были невероятно высокими, а его владение математикой также устрашало. Он, в конце концов, был учеником предка Дао, преемником секты Дао Райских Небес. Хоть он и не учился непосредственно у старика, его достижения были невероятными. Он не исполнил навыка меча. Сильнейшим навыком секты Дао Вечного Мира были 14 писаний меча Дао, которым владел каждый мастер секты. Что касается их техники, то ею была технику высшей поднебесной тайны, которая тоже не была полной. Лишь после того, как Даос Ча поделился навыками секты Дао императора-основателями, ее довели до идеала. Тем не менее, будь то 14 писаний меча Дао или техника высшей поднебесной тайны, Они были лишь двумя видами техник среди тысяч существующих. Предок Дао создал секту Дао, целью которой было понимание всех вещей с помощью математики, понимание великого Дао неба и земли. Меч Дао, как и техника высшей поднебесной тайны, были лишь двумя их этих вещей. Несмотря на это, мастер Дао Линь Сюань был одним из самых выдающихся талантов вечного мира. Среди молодого поколения было не слишком много людей, способных сравниться с ним в силе. Тем не менее, Ся Чунь Фэн изучал праведную технику секты Дао Райских Небес и полностью овладел ее математикой. Более того, у него был лучший учитель, а сам он являлся сыном великого владыки Луны, полубогом с невероятно высокой родословной. Его способности тоже были одними из лучших среди молодого поколения Райских Небес, и даже превосходили учеников четырех божеств. Двое парней носились по небу. Техника, которую исполнил Ся Чунь Фэн, заинтриговала Цинь Му. В небе за спиной молодого даоса был божественный мост, соединенный с пустотой. Его исконный дух стоял на этом мосту. Исконный дух парня имел облик жабы. Он поднялся, держа в одной руке пестик для измельчения лекарств, а в другой топор. Из его рта торчал деревянный прут. Пробудив великое Дао неба и земли, исконный дух заставил звезды над небом чистого небосвода непрерывно сиять, увеличивая силу своего божественного искусства. В следующий миг Ся Чунь Фэн исполнил божественное искусство, состоящее из сотен различных техник, ослепляя Цинь Му. Это божественное искусство включало в себя великое Дао 360 звезд, и даже искусство великих владык Луны и Солнца. Все боги звезд отвечали за разные атрибуты великого Дао, которые не всегда сочетались друг с другом. Тем не менее, он мог пользоваться ими как хотел, отчего становилось очевидно, что секта Дао Райских Небес смогла изучить и воссоздать эти виды великого Дао. Более того, Ся Чунь Фэн исполнял даже божественные искусства великого Дао Сюаньду, Юду и Юаньду. Он быстро осознал, что божественное искусство Юду не оказывало на Цинь Му слишком большого влияния, и тот с легкостью мог его отбить. Кроме того, тот невероятно хорошо разбирался в божественном искусстве магнетизма Юаньду, вынуждая использовать в бою божественные искусства Сюаньду. Их силуэты поднимались все выше и выше. В небе над чистым небосводом, заклятия и божественные искусства Ся Чунь Фэна активировали силу искусственного солнца, луны и звезд. Небесные тела непрерывно дрожали, выстреливая в Цинь Му лучами света. Ся Чунь Фэн оказался в правильном месте в правильное время и чувствовал себя как рыба в воде. Если бы сражение произошло в другом месте, то он не обрел бы такой силы. Тем не менее, на небесах чистого небосвода он стал почти неуязвимым. Мастер Дао Линь Сюань смотрел в звездное небо, наблюдая на сражение среди галактики. В распоряжении Ся Чунь Фэна были всевозможные виды божественных искусств, отчего парень горько вздохнул. Так это и есть настоящий преемник секты Дао.